«Ничего себе!» – восхитился Дозморов, выскакивая из автобуса. «Она и правда падает». «Не падает, а наклонена», – поправила наш гид, молодая сеньора Лучия, говорившая на приличном русском. «Башня стоит уже более 800 лет и никуда не упадет. Я знал, что она права. Помнил, как поднимался по этим же ступеням с товарищами по Интеру после победы над Фиорентиной. Тогда башню уже укрепили, и туристов пускали группами. А сейчас, в 1985-м, она выглядела более хрупкой, что ли. А почему она наклонилась?» – спросил Харин. «Почва оказалась мягче, чем ожидали строители», – объяснила Лучия. «Башня начала крениться еще во время строительства в 12 веке. Мы медленно поднимались по спиральной лестнице. Мои товарищи то и дело останавливались, удивляясь наклону, а я шел и вспоминал. Те же ступени, тот же мрамор под ногами, те же окна-арки. Только тогда, в будущем, здесь была другая атмосфера, коммерческая, туристическая. А сейчас все казалось более аутентичным. Странные ощущения, конечно. Слав, а не страшно тебе?» – спросил Юра Савичев, когда мы добрались до верхнего яруса. «Почему?» – переспросил я, хотя понимал, о чем он. «Ну, качается же все время. Чувствуешь?» – я чувствовал, и помнил это ощущение. Легкое покачивание, которое поначалу пугает, а потом становится почти убаюкивающим. С верхней площадки открывался великолепный вид на Пизу. Красные черепичные крыши, река Арно, вдалеке, холмы Тосканы. В моих воспоминаниях этот же вид был испорчен современными постройками, рекламными щитами, суетой 21 века. А здесь, в 1985-м, все выглядело более гармонично. «Красота-то какая!» – тихо сказал Добровольский, стоя рядом со мной. «Да», – согласился я, – «Италия умеет сохранять красоту». И это была правда. Через 60 лет эта страна по-прежнему будет прекрасной, просто по-другому. После башни мы осмотрели собор. Внутри было прохладно и торжественно. Огромные колонны, мозаики, игра света и тени. Лучия рассказывала об архитектуре, а я вспоминал, как когда-то стоял здесь же с одной из моих подружек. В прошлой жизни у меня их было много. Это сейчас мой моральный облик полностью соответствует образу советского спортсмена и комсомольца, а тогда ух, девиц я менял как перчатки. Хотя может быть все дело в том, что в будущем у меня не было Кати, кто знает. О чем задумался? — спросил Заваров, заметив мое молчание. — Да так, красота завораживает, — ответил я. Обед устроили в ресторане рядом с площадью чудес. Заведение называлось «Добруна» и выглядело именно так, как должен выглядеть настоящий тосканский ресторан. Каменные стены, деревянные балки под потолком, запах чеснока и базилика, доносящийся из кухни. Хозяин, дородный сеньор Бруно, встретил нас как старых друзей. На столах уже стояли корзинки с хлебом и бутылки местного вина. «Сегодня мы приготовили для вас традиционные блюда нашего региона», — объявила Лучия. «Все очень аутентично. Первым подали антипасти, ассорти местных закусок. Тонко нарезанная ветчина прошутто Тоскана, различные сыры, маринованные овощи, оливки. И, конечно же, чечина, традиционная пизанская лепешка из нутовой муки». Я откусил кусочек чечины и улыбнулся. Точно такой же вкус, как в моих воспоминаниях. Солоноватая, с ореховым привкусом, чуть хрустящая снаружи и мягкая внутри. «Странная какая-то лепешка», — поморщился Дозморов. «Не сладкая и не соленая толком. Это местная особенность», — объяснил я. «Нутовая мука дает такой вкус». «А ты откуда знаешь?» — удивился Саша. «Читал где-то», — соврал я. «Интересуюсь кухнями разных стран». Затем принесли примипятти, первые блюда. Риболита, густой суп из овощей и белой фасоли, и аквакатта, вареная вода, как называли этот простой суп из хлеба, помидоров и зелени. Для советских футболистов, привыкших к наваристым борщам и солянкам, это выглядело довольно странно. «Это суп?» – недоверчиво спросил Харин, помешивая ложкой риболиту. «Попробуйте», — посоветовала Лучия. «Это очень здоровая еда». Я знал, что она права. В будущем такая крестьянская кухня станет невероятно модной. Рестораны будут специализироваться на простых, но качественных блюдах. А пока мои товарищи с сомнением пробовали непривычную еду. Но настоящим откровением стал качучча, традиционный пизанский рыбный суп. Густой, ароматный, с кусочками разной рыбы и морепродуктов. Его подавали с поджаренным хлебом, натертым чесноком. «Вот это уже похоже на еду», — одобрил буряк, отправляя в рот большую ложку супа. «Напоминает нашу солянку, только рыбное», — согласился Добровольский. «Я молча ел качучча и вспоминал. Этот же суп, этот же ресторан, но через 60 лет. Тогда порции были меньше, цены выше, а атмосфера более пафосная. Сейчас все было проще и честнее, что ли». На второе принесли биштеку Алла Фиорентина, огромный стейк из мраморной говядины, приготовленный на гриле. Мясо было идеально прожарено снаружи и розовое внутри. К нему подали белую фасоль в томатном соусе и жареные овощи. «Вот это я понимаю», — восхитился Заваров, разрезая стейк. «Мясо как масло». Синьор Бруно лично подошел к нашему столу, чтобы узнать, нравится ли нам еда. Его лицо светилось гордостью, когда он видел наши довольные лица. «Куэста ил виросапоре ди ла Тосцана», — сказал он. «Это настоящий вкус Тосканы». Я понимал его без переводчика, но делал вид, что жду перевода лучи. К стейку подавали кьянти классика, местное красное вино, рубинового цвета, с богатым вкусом и долгим послевкусием. Иванов даже записал название в блокнот, видимо, планировал что-то привезти домой. «Хорошее вино», — оценил Валентин Казмич, — «не такое кислое, как наша Алазанская долина. Я помнил это кьянти. В будущем оно станет намного дороже, его будут продавать в элитных винных бутиках по всему миру. А здесь, в 1985-м, его наливали щедро, как обычное столовое вино. На десерт принесли канноли сицилийские, хрустящие трубочки с творожным кремом, и тирамису, нежный десерт с кофе и маскарпоне. Ребята ели с удовольствием, а я думал о том, как эти же десерты буду есть в будущем, в дорогих ресторанах Милана. «Знаешь что», — сказал Заваров, откидываясь на спинку стула, «а может и правда стоит попробовать поиграть в Италии, хотя бы ради такой кухни». Все рассмеялись, а я подумал: «Если бы ты знал, Саша, что через несколько лет итальянская кухня станет самой популярной в мире». Завершили обед эспрессо, крепким, ароматным, поданным в маленьких чашечках. Мои товарищи морщились от крепости, а я наслаждался знакомым вкусом. «Как вам итальянская кухня?» – спросила Лучия. «Интересно», – дипломатично ответил Иванов. «Непривычно, но вкусно. А мне понравилось», – признался я. «Чувствуется, что все готовятся с душой». И это была правда. В 1985 году итальянская кухня еще не стала массовым продуктом. Здесь готовили так, как готовили веками. Просто, честно, из хороших продуктов. Без лишних изысков, но с любовью. Выходя из ресторана, я обернулся и посмотрел на вывеску Добруна. В будущем этот ресторан превратится в туристическую забегаловку с завышенными ценами и посредственной едой, а может и вовсе закроется. Но сегодня, в 1985-м, здесь еще готовил настоящий синьор Бруно, и его кухня была настоящей. «О чем думаешь?» – спросил Добровольский. «Да так», – ответил я. «Жаль, что такие места рано или поздно меняются». «Почему меняются?» – удивился Игорь. «Время», коротко сказал я, «время все меняет, но в глубине души я надеялся, что в этом мире, в этой временной линии, все будет по-другому. Может быть, синьор Бруно еще долго будет готовить свой качучча, а пиза останется такой же аутентичной и прекрасной». Глава 15. 26 декабря 1985 года. Товарищеский матч Пиза. Стадион Арена Гарибальди. 18:00 зрителей судья. Марко Гвидолини, Италия. Пиза. Грудина, Маннини, Арменизе, Кавалло, Кити, Калантуэна, Дианда, Ипсера Пассионе, Прогна, Волпичина, Бергрин, Ка, Канья, Джованнилли, Мариани, Мура, Бальдиери, Кифт, Рибиско. Тренер, Альдо Оливьери. Торпеда, Москва. Сарычев, Полукаров, Жупиков, Певцов, Пригода, Суслопоров, Писарев, Дозмаров, Заваров, Кобзев, Сергеев, Ка. Тренер, В. К. Иванов. Стадион в Пизе оказался совсем не таким, как коммунали в Турине. Старенький, потрепанный, с трибунами, которые помнили еще довоенные времена. Но все равно аудиторию мы собрали приличную ЦУ, почти 20 тысяч болельщиков. Да и атмосфера на стадионе теплая, местные болельщики встретили нас аплодисментами, особенно когда объявили мое имя. «Синьор Сергеев», — кричал один из них, — «вы позавчера показали фантастическую игру. Браво!» Я поблагодарил. Но сейчас все мысли были о предстоящем матче. Хотелось продолжить в том же духе. В раздевалке Иванов был краток. «Так, товарищи, матч с Ювентусом нам удался на 100%, основа себя показала на 100%. Сегодня нужно доказать, что у нас в команде нет слабых звеньев. Играем красиво, играем результативно. Валентин Казмич обвел взглядом раздевалку. Сегодня он дал шанс многим, кто обычно довольствовался ролью запасных. Полукаров вместо Круглова, Певцов вместо Гостинина, плюс молодой Писарев получил место на поле. «Коля», — обратился тренер к Писареву, — «сегодня твой день. Покажи, чему тебя учили в дубле». Парень кивнул, но было видно, что волнуется. Играть в основе торпедо в Италии – это серьезная ответственность. Коля в принципе не ожидал, что его возьмет в эту поездку, а тут еще и выход в страте. Затем Иванов обратился ко мне отдельно. «Слава, сегодня ты капитан, и вся команда будет играть на тебя. Нужно, чтобы ты показал все свои лучшие качества, так что не стесняйся». Я надел капитанскую повязку и почувствовал особую ответственность. Быть капитаном торпедо в Италии – это честь, и одновременно обязательство показать пример. «Мужики», – обратился я к команде, – «сегодня мы можем доказать, что торпедо – это не только 11 основных игроков. У нас вся команда на уровне, так что играем так, чтобы итальянцы запомнили». В туннеле, ведущем на поле, я почувствовал знакомое предматчевое волнение, но сегодня оно было особенным. Пока что я очень редко выводил команду на матч в роли капитана. Рядом со мной шагал капитан Пизы Клаус Бергрин, опытный датский защитник. «Гатлуцк», — сказал он мне по-английски. «Грозие», — ответил я по-итальянски. Датчанин улыбнулся. Очевидно, он знал о моем будущем переходе в серию А. Выход на поле встретили аплодисментами. Пизанские болельщики оказались очень гостеприимными. Они приветствовали не только свою команду, но и нас. На одной из трибун даже висел плакат «Бенвенути ин Италия, торпедо». Разминка прошла спокойно. Пиза выглядела собрано, но без особого огонька. Видно было, что для них это просто товарищеский матч и возможность показать себя против именитого соперника. Мы же настраивались серьезно. Ничья с Ювентусом задала планку, и хотелось подтвердить высокий уровень. Да и денег подзаработать тоже хотелось, чего уж греха таить. Матч начался так, как будто мы играли против команды любителей. Пиза – типичный аутсайдер серии А, который борется за выживание. У них есть несколько приличных игроков, но в целом разница в классе была очевидна с первых минут. Торпедо – чемпион Советского Союза, это совсем другой уровень. Уже на третьей минуте стало понятно, что это будет долгий вечер для итальянских защитников. Писарев получил мяч в центре поля от Суслопорова и сразу же поднял голову, ища меня глазами. Пас получился точным, я принял мяч на линии штрафной. Арменизе, центральный защитник Пизы, встретил меня неуверенно. Видимо, инструкция была не давать мне разворачиваться, но действовал он слишком осторожно. Я успел обработать мяч, развернуться и оценить обстановку. Справа открывался Кобзев, слева – Дозмаров. Но я видел створ ворот и понимал, что защитники Пизы дали мне слишком много пространства для удара. Двигаюсь чуть левее, чтобы удобнее было бить правой. Арменизи пытается помешать, но тщетно. Удар с 18 метров, низом, с подкруткой, точно в дальний угол. Грудина прыгает, но мяч проходит в сантиметрах от его пальцев и влетает в сетку. 1-0. Первый гол в копилку, и какой красивый. Итальянские болельщики аплодируют. В товарищеском матче даже соперники могут оценить красивый футбол. Я поднимаю руку вверх, благодаря трибуны, и бегу обнимать Писарева. «Отличный пас, Коля!» — кричу ему. «Так держать!» Он светится от счастья. Для молодого игрока такие слова от капитана команды — лучшая награда. Да мы с ним ровесники, но если говорить об опыте, то я настоящий аксакал для него. На 15-краткой минуте Кобзев здорово прошел по правому флангу, обыграв левого защитника Пизы Кавалло. Володя врывается в штрафную и простреливает низом вдоль ворот. Я оказываюсь первым на мяче и головой отправляю его в сетку. 2-0. Второй гол, и снова все просто и красиво. И особенно приятно было наблюдать за игрой Писарева. Молодой полузащитник играл так, будто всю жизнь выступал в основе европейского клуба. Его передачи были точными, ведение поля – отличным. Он не терялся, не суетился, играл разумно и эффективно. На 23-й краткой минуте Пиза могла отыграться. Бальдиери, их левый полузащитник, здорово прошел по флангу и прострелил в штрафную. Мяч прошел мимо всех защитников и долетел до Кифта, голландского нападающего. Вим ударил с близкого расстояния, но Сарычев среагировал отлично, перевев мяч на угловой. После углового игра снова потекла в наши ворота. На 28-й краткой минуте именно Писарев сделал мне очередной голевой пас. Он получил мяч от Газмарова в центре поля, осмотрелся и увидел, как я открываюсь между защитниками Пизы. Пас получился идеальным, не слишком сильным, не слишком слабым, точно в ногу. Я принял мяч, сделал один финт влево, заставив Арменизи сместиться. Потом резко ушел вправо и пробил в ближний угол. 3-0. Хет-трик. «Коля, красота!» – крикнул я Писареву. Парень просто светился от радости. Видно было, что он растет на глазах. Такая игра в основе торпеда многого стоит для развития молодого футболиста. На 35-й краткой минуте мы могли забить четвертый. Заваров здорово обыграл правого защитника Пизы и прострелил в штрафную. Я прыгнул на мяч, но Грудина успел выйти навстречу и выбил мяч кулаками. Дозмаров подхватил отскок и пробил по воротам. Но мяч прошел чуть выше перекладины. Эхю почти, ну ничего в следующий раз. А следующий раз наступил уже на 40-й краткой минуте. И это стало настоящим украшением матча. Заваров начал атаку с глубины поля, получив мяч от Жупикова. Саша отдал на Писарева в центре, тот переключил на Дозмарова, который вернул мне мяч на линию штрафной. Я видел, что Заваров открывается слева, и отдал ему пас. Саша одним касанием скинул мяч обратно мне, и я уже в касании пробил по воротам. Мяч влетел точно в угол. 4-0. Покер. Комбинация из 7 передач с участием 5 игроков, итальянцы только разводили руками. Такой футбол заслуживает самых высоких оценок. Трибуны встали, аплодируя. Даже болельщики Пизы оценили качество игры. Некоторые даже кричали: «Браво, Торпедо!» К перерыву счет так и остался 4-0. В раздевалке Иванов был доволен. «Вот это футбол! Вот так и надо играть! Коля, особенно хорошо сегодня смотришься! Продолжай в том же духе!» Писарев покраснел от похвалы, но было видно, что он готов горы свернуть. Такая поддержка от тренера и капитана дорогого стоит. «Мужики», — добавил Иванов, — «играем красиво, но не расслабляемся. Второй тайм тоже должен быть на уровне. Во втором тайме мы не сбавили темп». Пиза попыталась перестроить игру, выпустив вместо Мариани более атакующего игрока, но это мало что изменило. Качество игры было слишком разным. На 52-й краткой минуте Кобзев едва не забил красивый гол. Он получил мяч на правом фланге, обыграл защитника и пробил с острого угла. Мяч прошел в сантиметрах от штанги. «Володя, почти шедевр!» – крикнул я ему. На 58-й краткой минуте Пиза все-таки отыгралась. Бальдиери подал угловой, в штрафной поднялся настоящий лес рук и ног, и в какой-то момент мяч оказался у Рибиска. Итальянский нападающий не растерялся и пробил с близкого расстояния. 4-1. Гол престижа для хозяев, но игра от этого не изменилась. На 67-й краткой минуте состоялся мой покер. Снова Писарев был автором голевой передачи. Парень словно читал мои мысли, всегда знал, куда отдать мяч. Коля получил мяч в центре поля от Заварова, увидел, как я открываюсь между защитниками, и отдал точный пас. Получаю мяч на линии штрафной, один финт влево, другой вправо, и защитник Пизы остается позади. Удар в ближний угол, 5-1. Это был уже мой пятый гол в матче. Пентатрик в Италии, да еще и в роли капитана команды. Трибуны встали, аплодируя. Даже болельщики Пизы оценили качество игры. Я поднял обе руки вверх, благодаря зрителей, а потом обнял Писарева. На 75-й краткой минуте вместо меня вышел Риткоус. Когда я покидал поле, стадион встал и устроил овацию. Приятно, когда твою игру ценят даже соперники. На 83-й краткой минуте Кобзев довел счет до крупного. Заваров сделал голевую передачу, прострелив с левого фланга, и Володя не промахнулся, пробив головой с близкого расстояния. 6-1. Окончательный счет, который полностью отражал соотношение сил на поле. После финального свистка к нам подошел тренер Пизы Альдо Оливьери. «Сеньор Сергеев, это был потрясающий матч. Вы играете как настоящий чемпион. Желаю удачи в Ювентусе». «Грация милле», — поблагодарил я его. «У вас тоже хорошая команда. Бальдиери очень неплохо играет на фланге». Оливьери улыбнулся. «Приятно, когда даже соперники признают твой класс и находят время для добрых слов». В автобусе по дороге в отель настроение было превосходным. Ребята обсуждали матч, делились впечатлениями. Писарев сидел рядом со мной и не переставая улыбался. «Слава, спасибо за поддержку», — сказал он. «Без твоих слов я бы не смог так играть». «Коля, ты сам все сделал», — ответил я. «Я только увидел твой талант. А теперь главное, не останавливаться на достигнутом. Ну а на следующий день во время завтрака в отеле к нашему столу подошел корреспондент туринской Туттоспорт с переводчиком и широкой улыбкой на лице. «Сеньор Сергеев, поздравляю. Францефа Адбалу только что объявил результаты голосования за золотой мяч 1985 года. Вы – победитель. Время словно остановилось. Второй золотой мяч подряд, в 18 лет. Это было почти невероятно, но это случилось. Сердце пропустило удар, а потом застучало так громко, что, казалось, его слышат все в зале. Ребята за столом взорвались радостными криками. Славка, да, Дозмаров буквально подпрыгивал на месте, размахивая руками. Красавец. Заваров хлопал меня по спине. Второй год подряд. Мужик. В зале завтраков началось настоящее столпотворение. Другие постояльцы отеля, в основном итальянцы, подходили поздравлять. Кто-то просил автографы, кто-то фотографировался. Брависсимо. Кричали итальянцы. Сампионе дел мондо. Журналист достал диктофон. Сеньор Сергеев, можем ли мы взять у вас эксклюзивное интервью для нашей газеты? Это будет на первой полосе. Я кивнул. После такой новости отказывать было бы неразумно. К тому же, интервью Туттоспорт – это серьезная газета. Сеньор Сергеев, прежде чем говорить о футболе, хотелось бы затронуть актуальные политические темы. Как вы, представитель советского спорта, относитесь к недавним событиям в Афганистане? В частности, к варварскому нападению на суверенный Пакистан? Вот ведь гнида, вроде бы итальянец, у нас тут коммунистическая партия очень популярна, а постановка вопроса чисто американская. Ладно, как нам и объясняли, не будем поддаваться на провокации. Знаете, я убежден, что спорт должен оставаться вне политики. Футбол объединяет людей, а не разделяет их. Моя задача – играть в футбол и радовать болельщиков. Политические вопросы пусть решают политики, а мы, спортсмены, должны показывать пример дружбы и взаимопонимания. Но советские войска воюют в Афганистане уже 6 лет. Как молодой человек, которого слушают миллионы, вы должны иметь свое мнение на этот счет. Знаете, у нас есть детская песня «Пусть всегда будет солнце», очень хорошая, я с ней полностью согласен. И повторяю, спорт и политика должны быть разделены. Когда я выхожу на поле, для меня нет советских, американских или афганских игроков. Есть просто люди, которые любят футбол. Понятно. Перейдем к футболу. Второй золотой мяч в 18 лет – это невероятное достижение. Что вы чувствуете в этот момент? Прежде всего, огромную благодарность. Эта награда стала возможной только благодаря поддержке моих тренеров и товарищей по команде. Эдуард Анатольевич Стрельцов открыл для меня мир большого футбола, научил играть красиво и с умом. Валентин Казмич Иванов показал, что значит быть настоящим профессионалом. Эта награда – результат их труда не меньше, чем моего таланта. Расскажите подробнее о «Торпедо». Что особенного в этом клубе, который за 2 года превратился из середняка в европейскую силу? «Торпедо» – это семья. Здесь царит особая атмосфера, где молодежь получает реальный шанс проявить себя. Посмотрите на Николая Писарева. Вчера он играл как настоящий мастер, делал отличные передачи. У нас в команде много таких талантов. Братья Савичевы, Добровольский, Харин, Заваров – все молодые, все голодные до побед. Советский футбол переживает настоящий расцвет, и «Торпедо» – яркий пример этого подъема. Как вам работается с тренерским штабом? Это профессионалы высочайшего уровня. Стрельцов – это легенда, человек, который понимает футбол на интуитивном уровне. Воронин – отличный методист. Вместе они создали в «Торпедо» идеальную среду для развития молодых игроков. Валентин Иванов, который заменяет сейчас Стрельцова в «Торпедо» и ассистирует Эдуарду Малафееву в сборной, это еще одна легенда как всего советского футбола вообще, так и «Торпедо» в частности. Можно сказать, что наш клуб – это и есть эта большая тройка. А что можете сказать о сборной СССР? Ведь именно там вы завоевали свой первый крупный трофей. Играть за сборную – огромная честь. У нас невероятная команда, которая объединяет лучших игроков из всех республик Союза. Ринат Досаев – лучший вратарь мира, это бесспорно. Когда видишь, как он тренируется, как относится к каждому отбитому мячу, понимаешь, что такое настоящий профессионализм. Расскажите о ваших партнерах по атаке в сборной. Олег Протасов и Геннадий Литовченко – форварды мирового класса. С Олегом мы понимаем друг друга с полуслова. Он может забить из любого положения, а его работоспособность просто поражает. Гена, мастер острых передач и неожиданных решений. Анатолий Демьяненко в обороне, просто скала. На него можно положиться в любой ситуации. Федор Черенков, художник в футболе. Он видит поле так, как мало кто умеет. Что скажете о тренере сборной Эдуарде Малафееве? Эдуард Васильевич – тактический гений. Он умеет находить подход к каждому игроку, создает команду, где каждый знает свою роль, но при этом может проявить индивидуальность. Под его руководством мы выиграли чемпионат Европы, и это лишь начало. У сборной СССР прекрасное будущее. Каковы ваши впечатления от Италии? Это ваш первый визит в нашу страну? Италия – удивительная страна. Здесь чувствуется настоящая любовь к футболу, к искусству, к жизни. Гостеприимство итальянцев просто поражает. В Турине, в Пизе, везде нас принимали как дорогих гостей. Кухня – это отдельная тема. Каждый прием пищи превращается в праздник. А какие здесь города? Турин с его элегантной архитектурой, Пиза с ее историческими памятниками, везде история на каждом шагу. Матч с Ювентусом стал настоящим спектаклем. 5-5, 3 ваших гола, 3 у Платини. Как вам игралось против одного из лучших футболистов мира? Это был футбол высочайшего уровня. Ювентус – великий клуб с богатейшими традициями и философией победы. Играть против Мишеля Платини – честь для любого футболиста. Он показал мастер-класс техники и ведения игры. Я старался не ударить в грязь лицом. Было здорово помериться силами с таким мастером. Что думаете о тренере Ювентуса Джованни Трапаттани? Джованни Трапаттани – тренер мирового уровня. Видно, как его команда подготовлена тактически, как игроки понимают свои задачи. А Синьор Аньелли – настоящий джентльмен и человек, влюбленный в футбол. Таких людей уважаешь сразу. О переходе в Ювентус. Когда это произойдет и что вы ожидаете от игр в Серии А? Детали пока обсуждаются, но если переход состоится, я готов показать свой максимум. Серия А – сильнейший чемпионат мира, здесь каждый матч – экзамен. Представьте себе атаку. Платини, Лаудруп и я. Это может стать одной из сильнейших линий нападения в истории футбола. Разные стили, разные сильные стороны, но одна цель – побеждать и радовать болельщиков. Как вы видите свою роль в такой атаке? Думаю, мы могли бы прекрасно дополнять друг друга. Платини – мастер передачи и организации игры, Лаудруп – техничный дриблер с отличным ведением поля, я – больше нацелен на ворота. Вместе мы могли бы создать нечто особенное. Что бы вы хотели сказать в завершении нашей беседы? Хочу поблагодарить всех, кто поддерживает меня, товарищей по команде, тренеров, болельщиков «Торпедо» и сборной СССР. Этот золотой мяч принадлежит не только мне, но всему советскому футболу. Мы показываем миру, что можем играть красиво и результативно. И это только начало наших побед. Спасибо. Да, интервью получилось максимально пустым. На самом деле, но что еще можно было придумать вот так вот, с бухты-барахты. Особенно под бдительными взглядами товарищей в штатском. Да и ни к чему обсуждать что-то по-настоящему важное с местными журналистами, особенно если речь идет о каких-то острых вопросах. Как там когда-то сказал обожаемый отцом Высоцкий, у меня есть проблемы с нашей властью, но решать их я буду не с вами, при всем уважении. Я уезжал в другие страны много раз, но всегда возвращался. Это моя родина, и я никогда не причиню ей вред, по-моему так. Так что пусть это внезапное интервью будет именно таким. И овцы сытые, волки целы. А вообще круто, если я ничего не путаю, то только Круев, хоть убейте, но мне нравится именно такой вариант произношения фамилии великого голландца, да меня брал 2 ЗМ подряд. Встать с ним рядом — это очень почетно. Глава 16. А 30 декабря наше итальянское турне внезапно оборвалось. В 5 часов утра меня разбудил громкий стук в дверь номера. Открыв, я увидел Валентина Казмича с таким лицом, будто у него кто-то умер. «Слава, собирайся. Через полтора часа нас ждет автобус в аэропорт». «Какой аэропорт?» «Не понял я. У нас же игра на носу». «Никаких игр не будет», — отрезал Иванов. «Мы вылетаем в Москву. Собирайся». Я хотел было заняться расспросами, но Иванов жестом остановил меня и отправился к следующей двери. Когда я спустился в холл гостиницы, то увидел, что троица новых сопровождающих из КГБ, которые были нам приданы в Москве, вплоть до посадки в самолет меня буквально держало. Само собой, условно, но ощущения у меня были именно такие. Эти ребята не отходили от меня ни на метр, и складывалось впечатление, что они ждут того, что прямо сейчас нужно будет либо закрывать меня от выстрелов, либо, наоборот, держать. Причина этого выяснилась уже на борту самолета, который должен был доставить нас в Москву. Ночью пришла информация из Москвы, сказал Иванов, когда самолет набрал высоту. Твой переход в Ювентус сорвался. Как сорвался? Не поверил я своим ушам. Так, мрачно ответил Иванов. В наше посольство в Италии лично Громыко звонил. Итальянцы разорвали соглашение с Зилом о совместном предприятии. А так как это соглашение было частью твоего перехода, то в ЦК, на самом верху, решили. Раз итальянские партнеры разорвали это соглашение, то и мы свободны от обязательств. Извини, Слава, но новости именно такие. Услышав это, я обескураженно замолчал и откинулся на спинку кресла. Первой мыслью у меня был ужас. Как, не будет перехода в Ювентус? Неужели это правда, что, все, никакой Италии, а как же мои планы, мечты? А потом, как будто солнце из-за туч, пришла другая мысль. Не будет и не будет. И вместе с этой мыслью пришло осознание реальности происходящего. Что все, я остаюсь в Торпедо. И вместе с ним я почувствовал какое-то облегчение, что на самом деле это скорее правильно. И то, что мир не остановился и не кончился. И жизнь продолжается. И то, что ничего страшного-то не случилось. И завтра будет новый день. И то, что, по большому счету, да бог с ним, с этим Ювентусом, который должен был случиться не сегодня, не завтра и даже не через год. По большому счету, да хрен с ним. Так возможно даже и проще. То, что этот переход, его же не я инициировал. Это было не мое решение. Не о том, что он будет, не о том, что его не будет. То, что это без меня меня женили. И за меня все решили. А в свое время, я был уверен, что оно настанет. У меня будет возможность самому решить, куда переходить и переходить ли. А еще в этот момент я подумал о деньгах. Ну, наверное, вот такой вот я испорченный человек, что финансовый вопрос неожиданно возник у меня. Миллионы, которые я только что упустил, промелькнули перед глазами, и я понял, что и здесь ничего страшного. В любом случае, мне всего 18, и я еще успею заработать столько, сколько нужно. Да и сейчас тоже на самом деле с материальной стороной все более чем хорошо. За один это турне мой кошелек потолстел на больше чем 10 тысяч долларов. Вот только что теперь с ними делать, усмехнулся я. В Советском Союзе нет хождения иностранной валюты, и премиальные, которые нам выплачены, ну вот зачем они нам в Союзе. Ну да, вроде как через 2 недели я отправляюсь в еще одну заграничную командировку, на сей раз со сборной. Но как-то странно все произошло. И как быть моим партнером по команде, как быть торпедовцем, на руках у которых оказались эти лиры. Как оказалось, этот вопрос занимал не только меня, но и остальных ребят. И Витя Круглов, наш капитан, на правах, скажем так, голоса команды, задал этот вопрос Валентину Казмичу. И, как оказалось, ответ на него у исполняющего обязанности старшего тренера торпеда имелся. Всю валюту, которую вам выплатили в качестве премиальных, нам предлагают либо поменять на валютные чеки для того, чтобы реализовать их в сети магазинов «Березка», либо придержать и использовать позже, объяснил Иванов. Часть торпедовцев действительно отправлялась вместе со сборной в Испанию, а всех остальных Иванов успокоил и сообщил, что руководство спорткомитета прекрасно понимает ту сложную ситуацию, в которую мы попали из-за всей этой хреновни, и для московского торпеда будет отдельно организовано дополнительное заграничное турне в рамках подготовки к сезону 1986-87. То есть тренировочные сборы перед сезоном мы проведем не как обычно на Черноморском побережье Кавказа, а в Югославии, где будет основная часть сборов, и в Австрии, где мы проведем несколько товарищеских матчей. И именно в Австрии мы как раз валюту и потратим. Спасибо, как говорится, и на этом. А еще мне стало понятно, почему с нами в Италию летала троица этих хмурых типов. В московских кабинетах знали, что вопрос о совместном предприятии с итальянцами повис в воздухе и это соглашение может быть расторгнуто. И наверняка они как раз и были ко мне приставлены как надзиратели, чтобы не дай бог я не убежал, узнав, что никакой Италии не будет. И именно эта мысль меня больше всего задела во всей этой ситуации, что советские чиновники изначально думали обо мне как о человеке, который может вот так вот наплевать на все, на семью, дом, обязательства, да даже на честь, совесть, родину, как бы высокопарно ни звучали эти слова, и просто сбежать, погнавшись за длинным рублем, ну, вернее, за длинной лирой. Как будто бы для меня, с их точки зрения, вопрос денег и какого-то личного, Притом шкурного благосостояния мог быть выше всего остального. Вот что больше всего мне было обидно, та подозрительность, с которой ко мне советские чиновники относились. Хотя, если разобраться, я же не один такой. И советское государство, наше родное, оно с подозрением относится ко всем своим гражданам, ко всем гражданам первого в мире государства рабочих и крестьян. Выездные визы, вот от чего они существуют в Советском Союзе. Почему наша страна априори считает, что если дать советским людям такую возможность, они разбегутся? Да нет, на самом деле, не разбежимся. Но тотальное недоверие к собственным людям, к собственным гражданам, оно лежит, наверное, в основе советского государства. Так что да, я в этом плане не уникален. В Шереметьево меня встретил отец. Притом, по иронии судьбы, он был за рулем как раз итальянской регаты, той самой, которую мне когда-то подарили. Изначально я планировал встречать Новый год в Италии вместе со своими партнерами по команде. Но сейчас планы поменялись, и меня неожиданно ждало тихое семейное торжество. Отец переехал в Мценск после того, как был назначен главным инженером будущего завода. И первое, что я спросил у отца, это как раз, что теперь будет с этими планами. Ведь раз итальянцы разорвали соглашение, то и завода никакого не будет нового. На что отец ответил, что ничего подобного. На ЗИЛе, а также в Министерстве автомобилестроения и даже в ЦК было принято решение, что несмотря на то, что итальянцы нам больше не партнеры, проект будет продолжен. И как строительство нового завода, так и производство на нем автомобилей будет реализовано. Ну, само собой, с некоторыми изменениями от первоначального плана, и сроки сдвинутся вправо, но отказываться от реализации этого проекта никто не собирается. Оказалось, что в ходе переговоров и различных договоренностей советская сторона была достаточно настойчивой и, можно сказать, назойливой. И к текущему моменту итальянские партнеры не только закончили работу над внешним видом нового автомобиля, но и передали огромное количество технической документации образцов, притом не только узлов и агрегатов новой легковушки, но и даже технологической оснастки. И объем переданных материалов такой, что, по большому счету, помощь итальянских специалистов даже на данном этапе не является критичной, объяснял отец. И что в любом случае новой машине и новому заводу быть. Часть узлов новой машины придется импортозаместить. Вот же, новое старое словечко, но в успехе этого предприятия никто не сомневается. Так что должность отца остается в силе, и по большому счету ничего не изменилось. Но на самом деле я в этом сильно сомневаюсь. Потому что то, что рассказывал отец до этого про новую машину, звучало в реалиях Советского Союза, прямо скажем, невероятно. Компьютерный блок управления, автоматическая коробка передач, подвеска Макферсон, инжектор, все это для советского автопрома было даже не ближайшим будущим, как мне казалось, а акт так и вовсе. Насколько я помню, не то что в Советском Союзе, и в Российской Федерации будущего тоже был камнем преткновения, и качественных автоматов у нас практически не выпускали. А здесь акт предполагался для старшей версии нового ЗИЛа. Вообще, отец рассказал, что в связи с изменениями, будут две версии, и сейчас они прорабатываются как на ЗИЛе, так и в НАМИ. Базовая с двигателем в 1,3 литра и мощностью 70 лошадиных сил, с механической коробкой переключения передач, с передним приводом, подвеской Макферсон и дисковыми тормозами, и улучшенная, люксовая, с двигателем в 1,6 литра, четырехступенчатой автоматической коробкой и даже с кондиционером. Электроусилитель руля при этом предполагается для обеих версий. Не знаю, как насчет базовой версии, но люксовая точно станет к моменту выхода на советский рынок самым желанным автомобилем на 1/6 части света. Кондиционер, автомат, сказка, а не машина. Особенно если сравнивать с представительскими «Волгами», в которых даже и близко нет подобного уровня комфорта. Так что, несмотря на произошедшее, будущее у советского автопрома все равно планируется лучше, чем то, что было в моей реальности. Ну а потом мы с отцом плавно перешли к обсуждению уже моих дел. И главным вопросом, который задал мне отец, который волновал его больше всего, было мое отношение к тому, что никакой Италии не будет. И я в тот момент искренне ответил то, что на самом деле я даже немного рад этому и уж точно чувствую облегчение, что как будто бы я сейчас свободен. До этого я был зажат в рамках этого перехода, а сейчас этой зажатости нет, и я снова стал хозяином своей судьбы. А как же Европа, сынок? Как же возможность сыграть в новой лиге, попробовать себя в других условиях?» – спросил отец. «Пап, я уверен, что такая возможность мне еще представится, и вполне возможно, что даже в те же сроки, что и были в этих договоренностях с Ювентусом, возможно, что я и так после Олимпиады, ну или уж точно после чемпионата мира в Италии, уеду играть в Европу. Ну, посмотрим, если так и будет, то я буду только рад», — ответил отец. Туттоспорт, 31 декабря 1985 года. Большая политика наносит сокрушительный удар мечтам о Супер-Ювентусе. Американское давление разрушило не только выгодный экономический проект, но и планы создания сильнейшей команды в истории. Марко Тардилли, спортивный обозреватель. Турин, мечта о создании сильнейшей атаки в истории футбола рухнула не на футбольном поле, а в коридорах власти. Политическое давление Вашингтона на итальянское правительство привело к разрыву соглашения о совместном предприятии «Фиатзил», а вместе с ним и к отмене перехода Ярослава Сергеева в «Ювентус». Вчера вечером стало известно, что советская команда экстренно покинула Италию по приказу из Москвы. Турне «Торпедо», которое должно было завершиться 4 января товарищескими матчами, прервано после всего 3 игр. «Это катастрофа не только для «Ювентуса», но и для всего мирового футбола», — заявил нам президент Бьянко Нери Джанни Анилли. «Мы были в шаге от создания атакующей линии мечты. Платини, Сергеев, Лаудруп. Такого футбол еще не видел». Синьор Анилли не скрывает своего гнева, но направлен он не на Советский Союз, а на собственное правительство. «Москва поступила абсолютно логично. Если мы не выполняем свои обязательства по промышленному сотрудничеству, почему они должны выполнять свои? Это элементарная справедливость». Председатель ФИАТа Ювентуса особенно возмущен тем, что решение принималось без учета мнения итальянского бизнеса. «Нас поставили перед фактом. Америка сказала, мы прыгнули. А ведь речь шла не только о футболе, но и о выгоднейшем экономическом проекте. ФИАТ потерял огромный рынок, а Ювентус – величайшего таланта современности. Сложно переоценить масштаб потерь для туринского клуба. Сергеев – не просто талантливый игрок, это феномен, который уже дважды становился обладателем золотого мяча. В свои 18 лет русский форвард показывает футбол, которому могут позавидовать лучшие игроки планеты. Товарищеские матчи в Турине и Пизе только подтвердили этот статус. «Мы видели будущее футбола», — признается главный тренер Ювентуса Джованни Трапаттани. «Сергеев играет так, словно знает, что произойдет на поле через 2 секунды. Его потеря – это трагедия для Серии А». Новость о срыве перехода потрясла весь футбольный мир. Многие эксперты уже называли предстоящий состав Ювентуса сильнейшим в истории клуба. Представьте себе, Платини создает моменты, Сергеев их завершает, а Лаудруп добавляет непредсказуемость, размышляет легендарный Роберто Беттига. Это была бы атака мечты. Жаль, что политика помешала футболу. Не менее болезненно переживают ситуацию и сами игроки Ювентуса. Мишель Платини, который успел пообщаться с русским коллегой во время матча, не скрывает разочарования. «Ярослав – исключительный футболист и прекрасный человек. Мы могли бы создать что-то особенное. Очень жаль, что внешние обстоятельства разрушили эти планы. В отличие от некоторых западных политиков, в Турине прекрасно понимают позицию Советского Союза. Москва не нарушила никаких соглашений, наоборот, именно итальянская сторона первой отошла от договоренностей под американским давлением. Русские ведут себя как настоящие деловые партнеры», — отмечает вице-президент ФИАТ Умберто Анилли. «Они четко дали понять, есть пакетная сделка, есть сотрудничество. Нет сделки, нет и футболиста. Это честная позиция». Особенно болезненным для итальянской стороны стал тот факт, что технологии ФИАТ уже успел передать советским партнерам. Автоматическая коробка передач, инжекторный впрыск, подвеска Макферсон – все это теперь будет использоваться в советском автомобилестроении, но без участия итальянцев. «Мы отдали технологии и потеряли рынок», — с горечью констатирует источник в руководстве ФИАТ. «И все ради того, чтобы угодить Вашингтону». Несмотря на удар, Джанни Анилли не намерен сдаваться. Президент Ювентуса уже ищет способы обойти политические препятствия. «Мы не оставим эту историю. Сергеев – игрок мирового уровня, и рано или поздно он должен играть в лучшем клубе мира. А лучший клуб мира – это Ювентус». Анилли намекает на возможность прямых переговоров в обход официальных структур. «Политика – дело временное, а талант – вечен. Мы найдем способ привести Ярослава в Турин. В ближайшие дни ожидается встреча руководства Ювентуса с представителями итальянского МИДа. Туринцы намерены добиваться возобновления переговоров с советской стороной. История с Сергеевым стала жестким уроком для всего европейского спорта. Она показала, насколько тесно переплетены большая политика и футбол, как легко могут рухнуть самые амбициозные планы. Футбол должен объединять, а не разъединять, заключает Аниелли. То, что произошло, это победа политики над спортом, а это всегда плохо. Пока что остается только сожалеть о том, что мир не увидит атаку мечты в действии. Но если верить словам Аниелли, история еще не закончена. И возможно, рано или поздно русский гений все-таки станет Бьянканери. Глава 17. Новый 1986 год я встретил, можно сказать, в семейном кругу. Были только мы, Сергеевы, Катя с родителями и новый молодой человек Оли. И на его фигуре стоит остановиться отдельно, потому что неожиданно для меня в Амценске я встретил Олега Протасова. Да, моего вечного напарника и партнера по атакующей линии сборной Советского Союза, главную ударную силу Днепропетровского Днепра и нового парня моей ветреной сестрицы. Надо сказать, что Олег на нее влиял очень положительно. Потому что если до этого взгляды Ольги на мужчин были в большей степени потребительскими, этим она существенно опередила свое время, и такие, как она, скорее характерны для середины 21 века, а не для конца 20 го, то сейчас, будучи парой с Протасовым, моя старшая сестрица, наоборот, всячески старалась поддерживать реноме будущей хранительницы домашнего очага. И в связи с этим у меня тут же возникла шальная мысль, а ну как получится переманить Протасова в Москву, и само собой, в Торпедо. С таким острием торпедовское копье будет еще более смертоносным для соперников. Ведь если говорить о тандеме форвардов, то такой, как у нас с Олегом, можно сказать, что идеален. Протасов – чистый центрфорвард, а я в роли оттянутого форварда, фантазиста, игрока, который передвигается по всему фронту атаки. В теории это очень и очень перспективно. Вопрос только, насколько у них все серьезно и кто за кем потянется, Олег за Ольгой или Ольга за Олегом. Да, имена созвучные, что выглядит достаточно забавно, но смотрят они друг на друга так, что действительно складывается впечатление, что что-то может и получиться. Ну а если говорить о самом торжестве, то все было достаточно тихо и мирно. Мы послушали выступление нового генерального секретаря ЦК. Товарищ Романов оказался хорошим оратором и несколько минут рассказывал советскому народу о том, как он жил и как он будет жить. Что меня удивило в этой речи, так это то, что очень много времени генсек посвятил ограниченному контингенту советских войск в Афганистане. Вообще тема афганской войны в советском обществе как будто бы даже табуирована. Война есть, все ее знают, но она где-то там, где-то за этими южными горами. Там что-то, наверное, важное, но кроме редких похорон, причем совершенно обычных, без каких-либо воинских почестей, флагов или еще чего-то, по большому счету ничего не происходит. Такая странная двойственность. И товарищ Романов показал этой речью, что с этой двойственностью покончено, и что отныне советское правительство берет новый курс на большую гласность. Это слово было мне знакомо. С него вроде как перестройка началась, но смысл вроде как совсем другой. Романов говорил о том, что пора партии говорить с народом о том, что ему действительно важно говорить о прошлом, о будущем, уметь признавать свои ошибки, но при этом не рубить с плеча и не отказываться от исторического прошлого, и наоборот, использовать опыт всех 60 лет советской власти как фундамент, на котором в итоге и будет построено светлое советское будущее. И, как сказал отец, вот эта новогодняя речь, которая формально была поздравительной, очень напоминала какую-то заготовку для программной речи Романова на следующем съезде коммунистической партии. Мама же добавила, что вроде как говорят о том, что впервые за очень долгий срок все материалы грядущего съезда могут быть в открытом доступе, и что в воздухе пахнет переменами. И перемены эти могут быть такие, что нас ждет коренное изменение лица страны. Все эти разговоры звучали лично для меня очень тревожно. За то время, что я пробыл в Советском Союзе, за 2,5 года, я понял, что эта страна мне при всех ее недостатках очень нравится, и мне бы не хотелось, чтобы все опять закончилось 1991 годом, а потом и расстрелянным зданием Верховного Совета. Кто-то говорил об объективных законах и тенденциях исторического развития, и о том, что роль личности не так уж и важна. Но неужели и в этот раз все закончится этим? Очень хотелось, чтобы, наоборот, Советский Союз сохранился и избежал так называемых «святых 90-х», во время которых весь бывший советский блок, не только саму страну, но и тех, кто вращался в ее орбите, буквально трясло, и в этой тряске погибли, не побоюсь этого слова, миллионы. Странные для главного советского праздника мысли заставили меня погрузиться в какую-то рефлексию, и все собравшиеся заметили изменение моего настроения, и, само собой, выводы были сделаны неправильные. Отчего-то все решили, что я вспомнил мой сорвавшийся переход в Ювентус, и чуть ли не хором и наперегонки принялись меня утешать. Пришлось накинуть на себя более веселую личину и активно разубеждать как старшие поколения, так и молодых, говорить, что нет, все в порядке и они ошибаются, тем более что они действительно ошибались. Потом традиционная горка, елка, а завершилось все лично для меня тем, что мы с Катей отправились в гостиницу, которую моя девушка сняла заранее. Она ни в какую не соглашалась продолжать вечер, вернее, ночь в квартире моих родителей, поэтому мы и уехали. Но, в принципе, я не возражал, мне и самому было немного не по себе. Сестрица с Протасовым, кстати, сделали то же самое, так что в нашей старой квартире напротив центральной площади остались только мои родители и родители Кати. Следующие пару дней в Амценске я провел, общаясь со своими школьными друзьями. Само собой, речь шла о тех, кто не проходил службу в рядах непобедимой и легендарной. Ну а потом мы с Олегом сели на поезд Симферополь, Москва и отправились в столицу, где собиралась сборная Советского Союза, которая должна была полететь на Канарские острова для того, чтобы принять участие в третьем международном турнире в Маспаламосе. Мы, сборная Советского Союза, действующий чемпион Европы, считаемся, да и на самом деле являемся, одной из сильнейших команд мира и входим в число главных претендентов на победу на грядущем чемпионате мира в Мексике. Поэтому организаторы Канарского турнира приложили достаточно много усилий для того, чтобы заманить нас к себе, и сделали они это самым простым, но при этом самым эффективным и очень приятным для нас, советских футболистов, способом, а именно большими призовыми, которые составили по 1000 долларов для каждого футболиста в заявке вне зависимости от исхода матча. Плюс 500 сверху за выход на поле, еще 500 за победу и еще 500 за каждый забитый мяч. Так что мы с Протасовым, как одни из главных голиадоров сборной, ехали с предвкушением того, что нам удастся неплохо заработать на Канарских островах, тем более что именно сборная Советского Союза была командой самого высокого уровня на этом турнире. О чем говорить, если в нашей группе А, помимо сборной Советского Союза, был еще Саарбрюккен из ФРГ и Байер 04 оттуда же, и если последний еще мог побороться с нами, то Саарбрюккен представлялся легким соперником, который будет очень удобным для того, чтобы набить побольше очков, голов и, соответственно, заработать. Но у Эдуарда Васильевича и Валентина Казмича были на этот турнир совершенно другие планы. В Испанию полетела большая группа футболистов, которых ранее не призывали под знамена сборной. Матчи с западногерманскими командами наши тренеры рассматривали главным образом как способ проверить новичков. Для московского «Торпедо» это означало то, что старые проверенные бойцы, которые прошли с командой Малафеева чемпионат Европы и отборочный турнир к чемпионату мира, остались дома. Само собой, речь шла о Васе Жупикове и о Вите Круглове. А вот молодая и голодная до больших побед молодежь, наоборот, получила шанс проявить себя. И речь шла сразу о четырех моих партнерах по клубу. О Диме Харине, Игоре Добровольском и о двух братьях, о Коле и о Юре Савичевых. Были я, Сашка Заваров, основной плеймейкер, и также вызов получил Буряк. Зачем сборной возрастной Леня в таких играх, я не очень понимал. Буряк известен нашим тренерам вдоль и поперек, его уровень понятен, и что там проверять с ним все кристально ясно. Но тренерам виднее. Зато дома остался Юра Суслопоров, который на чемпионате Европы полтора года назад играл достаточно важную роль в сборной. И хоть и не был однозначным игроком основы, но все равно провел достаточно много игрового времени на поле и внес свой вклад, будучи очень надежным вариантом для усиления игры по ходу матча. Но надо быть откровенным, Суслопоров последний год немного сдал. И о чем говорить, если концовку триумфального для «Торпедо» чемпионата мы прошли с парой центральных полузащитников «Буряк», «Добровольский». После появления Игоря в составе Юра, в принципе, место в нем потерял. Так что его отсутствие в сборной более чем логично. Ну а если говорить об остальных, то состав сборной плюс-минус предсказуемый. Есть новички, но есть и те футболисты, которые, скорее всего, сыграют на чемпионате мира. Если говорить о Канарских островах, куда мы прилетели 4 января, то они без всякого сомнения произвели на нас приятное впечатление. Перелет из заснеженной Москвы в солнечный Лас-Пальмас занял всего 4,5 часа, но казалось, что мы переместились в совершенно другой мир. Самолет приземлился в международном аэропорту поздним вечером, и уже при выходе из самолета нас встретил теплый океанический воздух. Не жарко, градусов 18-19, но после московских морозов это казалось раем. Пальмы, покачивающиеся на легком ветру, запах соли и какой-то экзотической растительности, все это создавало ощущение настоящих каникул. Отель «Санта-Мария» встретил нас роскошно. Трехэтажное здание в колониальном стиле, окруженное тропическим садом. В фойе пахло жасмином и морем. Номера были просторными, у каждого балкон с видом либо на океан, либо на горы. Мне досталась комната на втором этаже с панорамным видом на Атлантику. С балкона было видно, как волны накатывают на темный вулканический песок пляжа Лас-Кантерас. Ну и красота! Восхитился Протасов, заглянув ко мне в номер. Шикарный вид! Олег был прав. Океан простирался до самого горизонта, меняя цвет от темно-синего у берега до почти черного вдали. По вечерам солнце садилось прямо в воду, окрашивая небо в невероятные оттенки оранжевого и розового. Да, здесь не очень жарко. Столбик термометра за все время нашего пребывания здесь не поднимался выше 20 градусов, а ночи, да и в принципе темное время суток можно даже назвать прохладным, 7-8, максимум 11 градусов по Цельсию. Это не то, что ожидаешь от тропического острова, пусть даже и зимой, но по сравнению с Москвой это все равно казалось раем. Местные жители объяснили нам, что январь – это их стужа, когда дуют пассаты и приносят прохладу с океана. Но для нас, советских футболистов, привыкших к настоящей зиме, эта прохлада была просто подарком судьбы. Притом мы, игроки сборной Советского Союза, не отказались себе в удовольствии еще и купаться в январском океане, чем вызывали недоуменные, а иногда даже испуганные взгляды местных жителей и немногочисленных туристов. Как сказали нам переводчики и сотрудники отеля, где мы остановились, для местных 18 градусов, а именно такой температуры была вода, это очень холодно. И зимой здесь никто не купается в океане, предпочитая просто прогулки по местным пляжам. Но для нас такая температура воды проблемой совершенно не была. Да и вообще для молодого здорового организма это приятно. Первым в воду полез Дима Харин. Наш вратарь оказался еще и отличным пловцом. За ним потянулись остальные. «Мужики, это же океан!» – кричал Добровольский, ныряя в накатывающую волну. «Атлантический океан! Когда еще такая возможность будет?» И он был прав. Ощущение от купания в океане кардинально отличается от любого моря или озера. Вода плотнее, солонее, а волны – мощнее и ритмичнее. Каждая волна поднимает тебя вверх, а потом мягко опускала вниз. Это почти гипнотически. Такая вода, океанская, мне всегда нравилась. Местные рыбаки, чинившие сети на берегу, смотрели на нас как на сумасшедших. Один из них, пожилой канарец с кожей цвета красного дерева, подошел к нашему переводчику и что-то быстро заговорил по-испански. Он говорит, что видел много иностранцев за свою жизнь, но таких сумасшедших никогда, перевел наш сопровождающий. Спрашивает, откуда мы, с Северного полюса. Мы рассмеялись, а дедушка-рыбак покачал головой и пошел дальше, бормоча что-то себе под нос. Поэтому сборная Советского Союза вместе с тренировками, которые проходили в очень комфортных условиях, устроила себе и небольшой пляжный отпуск. И, к слову, не только футболисты купались-загорали, но и тренерский штаб, администраторы, врачи, Малафеев и Иванов, правда, в воду не лезли, но загорали с удовольствием. Особенно забавно выглядел наш массажист Петр Иванович, пожилой мужчина с брюшком, который лежал на шезлонге в плавках советского производства и Панаме, читая советский спорт недельной давности. И, в общем, испанского солнышка хватало на всех. Даже в январе здесь можно было получить вполне приличный загар. К концу недели мы все походили скорее на отдыхающих в Сочи, чем на футболистов сборной СССР. Тренировочная база тоже произвела впечатление. Два идеальных поля с натуральным покрытием, современные раздевалки, тренажерный зал с видом на океан. Все оборудование было новым, европейского качества. Руководство турнира явно не скупилось на организацию. Вот где бы нам такую базу в Подмосковье, мечтательно вздыхал Буряк после первой тренировки. А то в Новогорске хорошо, но не настолько. Тренировки проходили в первой половине дня, когда еще не было сильного солнца. Малафеев не давал большой нагрузки, все-таки это был полувосстановительный сбор после новогодних праздников. Легкий бег по песку, работа с мячом, игровые упражнения в удовольствие. Особенно нравилось бегать по кромке прибоя. Мягкий вулканический песок давал дополнительную нагрузку на мышцы, а океанский бриз охлаждал разгоряченные тела. Иногда приходилось останавливаться и дожидаться, пока пройдет очередная волна покрупнее. «Это лучше любого тренажерного зала», — говорил Харин, отряхивая песок с ног. «Природа сама тебя тренирует. Вечерами мы гуляли по набережным. Город оказался удивительно уютным, старые кварталы с узкими улочками и балконами, увитыми бугенвиллией. Порт с рыбацкими лодками и яхтами. Рынок, где торговали экзотическими фруктами, платана, папайи, манго. Кухня тоже стала приятным открытием. В отеле нас кормили превосходно, но особенно запомнились походы в местные ресторанчики. Свежая рыба, приготовленная на гриле прямо при тебе. Пылья с морепродуктами. Местное вино, белое, легкое, с привкусом моря. Канарские бананы, которые оказались совсем не похожими на те, что мы видели в советских магазинах. Маленькие, сладкие, с насыщенным вкусом. Мужики, а может, не возвращаться? Шутил Заваров за ужином в рыбном ресторанчике на берегу. Здесь ведь тоже футбол есть. Будем играть за местную команду, жить у океана. Все смеялись, но в глубине души каждый понимал, жизнь здесь действительно кажется более расслабленной, размеренной. Люди неспешно прогуливаются по набережной, рыбаки чинят сети, не торопясь никуда. Совсем другой ритм жизни. Но постепенно мысли все равно возвращались к футболу. Ведь мы приехали сюда не только отдыхать, но и играть. И первый матч уже не за горами. Ну а если говорить о футболе, то 7-го мы сыграли укороченную двустороннюю игру, а 8-го на переполненном местном стадионе «Масаламас», собственно, в честь которого и назван турнир, сыграли с Саарбрюккеном. И эта игра запомнилась прежде всего тем, что в ней в футболках национальной сборной дебютировали как раз молодые торпедовцы. Харин сыграл, проявил себя с лучшей стороны. Добровольский провел на поле 70 минут и показал отличную игру в центре поля. Оба брата Савичевых тоже получили игровое время. Правда, ни один из них не отыграл все 90 минут. Диму во втором тайме сменил Миша Михайлов из киевского «Динамо», Добровольского заменил Болтача, а вместо братьев вышли Родионов и Кондратьев. Наши же планы с Олегом выйти на поле были тренерским штабом проигнорированы. И вместо того, чтобы немного заработать денег, ну или хотя бы попытаться это сделать, мы занимались моральной поддержкой остальных игроков сборной Советского Союза. О самом матче с Саарбрюккеном сказать особо нечего. Заваров открыл счет на 30 и краткой минуте красивым ударом с 20 метров. На 70 и краткой Саня Бубнов с углового удвоил преимущество нашей команды. А на 81 и краткой минуте Дитер Мюллер сократил отрыв, реализовав пенальти. Итог 2-1 в пользу сборной Советского Союза. Матч получился вялым, без особого накала. Немцы играли осторожно, больше думая об обороне. Мы контролировали ход игры, но особо не напрягались. Все-таки товарищеский турнир в январе – это не то мероприятие, где стоит выкладываться на 100%. Неплохо для разминки, подытожил Малафеев в раздевалке. Новички показали себя хорошо. Харин уверенно, Добровольский толково. Савичевы тоже молодцы. И действительно, для молодых торпедовцев этот матч стал важным шагом. Дебют в сборной – всегда особенное событие, особенно когда все проходят гладко и без эксцессов.